Глава 25. Икарус остановился около поворота на хутор «Веселый», выпустил четверку пассажиров и скрылся в темноте. «Как хорошо снова быть собой!» — выдохнула с паром беловолосая девушка. «А я бы не прочь пофилонить еще часок в твоем теле, пока до дома не дойдем», — ответил парень, поправляя лямки громоздкого рюкзака, висевшего за его спиной. «Мало того, что у меня самая тяжелая ноша, так еще и мышцы все болят. Спасибо тебе, любимая, за ударную тренировку». «Вам-то хорошо, а мне вообще сугробы по пояс», — пожаловался самый низкий мужчина. «Котик, а что, в деревнях дороги не расчищают?» — удивилась брюнетка. «Только когда начальство ждут. Или если трактористу куда-нибудь приспичит поехать». «Так что действительно придется 6 километров по сугробам пешком идти, да еще с этими сумками?» — спросила первая девушка в надежде получить отрицательный ответ. «Если попутка не проедет, то да», — разочаровал ее парень. «Но я бы сильно на это не рассчитывал в пятницу вечером, особенно 29 декабря. И вообще, Свет, перестань задавать подобные вопросы. Ты же как бы местная, должна сама все знать. Если что непонятно, общайся мысленно». «Ну что, телепаты, потелепали?» То ли спросил, то ли скомандовал мужичок и первым двинулся по заснеженной тропе. «Подожди, давай я первым пойду. Все же тебе легче будет по следу топать», — обогнал его парень. Девушки натянули вязаные шапочки по самые глаза и замкнули процессию. Сергей. Не прошли мы и километра, как сзади наши фигуры осветили фары автомобиля. Гном и эльфийки прижались к обочине, а я поднял руку. Сердито урча, но уверенно пробиваясь сквозь снег, к нам подъехала белая Нива с синей полосой на боку и надписью «Полиция». «Привет, студенты!» — отворил дверь и радостно заорал мужик за рулем. «На праздники к родителям!» «Это правильно! Залазьте, подвезу!» «Дядь Борь, вы что ли?» — спросил я. «Без усов не узнал вас. Помолодели 10 лет. Вижу, машина как бы ваша, но написано не милиция, и сами вроде похожи на себя, но какой-то не такой». «Да, это я, старый пень, внучке помогал свечки на торте тушить, да и оплавил волосы под носом. Пришлось сбрить», — улыбнулся участковый и откинул кресло. «Ну, что вы стоите, как неродные, загружайтесь». Мы не заставили себя уговаривать и мигом набились в салон. Я с ушастыми на заднем сидении, Базерок впереди. «Здрасте, дядь Борь!» — догадалась прочесть и озвучить мои мысли Цветаниэль. «Привет, Светик! Ух, как ты подросла! Не успеем опомниться, как замуж выскочишь!» «Нет, первым делом доучиться надо!» — серьезно ответила эльфийка. «Но на свадьбу вас обязательно пригласим. На Сережкину!» «Не можешь без шпилек, сестренка! Всего, ты наказана, останешься без какао!» Магичка показала язык и ткнула меня локтем в бок. «Представь нас с Базерогом», — ущипнула с другой стороны темная. «Кстати, дядь Борь, познакомьтесь, это моя девушка Тиона и ее дядя Василий Игоревич». После этих слов коротышка кинул на меня такой странный взгляд, что я аж заерзал и поинтересовался у длинноухих. «Красавица, а вы не в курсе, почему наш маленький друг так зыркнул на меня? Посмотрите, пожалуйста, что у него на уме, а то, боюсь, опять по незнанию обижу». «Его мимика красноречиво все показывает и без чтения мыслей», — ответила Тиона. «Гнома интересует, почему ты представил его именно этим именем». «А что такого? Имя как имя. Первое, что на ум пришло». «Возможно, это что-то значит для Базерога». «А как бы уточнить? Просто у меня с ним не удается наладить телепатическую связь». Блондинка и брюнетка тут же переглянулись и заулыбались. «Ватар! Одной из особенностей расы гномов является полное отсутствие магических способностей. По этой причине с ними невозможно общаться ментально», — пояснила голубоглазая. «Обидно». «Но, с другой стороны, узнать их мысли тоже весьма проблематично. Я вообще удивляюсь, как Цветаниэль умудрилась что-то прочесть. Мне, например, это не под силу. Кроме того, не стоит забывать, что никто не способен тягаться с маленьким народцем в ремесленном умении, в том числе и в создании зачарованных предметов», — добавила кореглазая. Нива прыжком преодолела очередной снежный перемет, и все, кроме гнома, стукнулись головами о крышу. «А вот еще одно достоинство их расы», — подумал я, потирая ушибленное место. «Борис Никитич», — протянул руку полицейский. «Василий Игоревич», — пожал руку гном. «На смотрины везете», — пошутил участковый. «На кастинг», — усмехнулась сестренка. «Напрасно я переживал. Думаю, даже родная мать не отличит тебя от Светки. Ты такая же несносная девчонка, как и она», — зыркнул я на Цветанель, а потом спросил у участкового. «Ну, а в хуторе как дела? Есть новости?» «Да какие там новости? Разве что бабки-дуры стали меня полицаем величать». «А новых жителей не добавилось?» «О чем ты говоришь, Серенька? Откуда? Бежит народ из деревни!» — вздохнул Никитич. «Молодежи почти не осталось. Одни старики доживают свой век». «Странно. Тут такая природа красивая и воздух чистый», — удивилась Цветаниель и лично мне сообщила. «Я заметила, что скорость восстановления маны увеличилась на порядок и пополняется так же быстро, как на Пангее, не то что в городе». «Хотя, брешу. Вспомнил. На днях приехали двое иностранцев из Америки. Орнитологи вроде. Говорят, в этот период времени в наши края какая-то редкая сойка залетает». «Так эти горе-ученые цельными днями с видеокамерами и фотоаппаратами шастают. Даже мороз им нипочем. Они, между прочим, у бабы Зины поселились, как раз напротив вашего двора». «Ого! Эта информация сразу насторожила. А почему именно у нее?» – поинтересовался я. «Так у нас в деревне все английский или французский язык в школе учили. А старуха еще с фрицами ж проехала». «Так они что, немцы? Вы ж сказали, из Америки». «Балакают они, как в Германии. Но откуда в Берлине негры?» «Ясно дело, штатовские». «Ха, а почему тогда не из Африки?» — улыбнулся я. «Так морды у них дюжи откормленные. Такие негры токмо в Америке». «Дядь Борь, вы ж грамотный человек и прекрасно знаете, что говорите ерунду. Все ваши доводы беспочвенны. И в Европе полно чернокожих, и на черном континенте толстяки встречаются». «Я тебе докладывал, что бабки готарят, а сам кумекаю, что слишком уж странные эти ученые». «А в чем странность?» «Из района позвонил сам полковник, велел оказать содействие и не мешать ученым работать», — возмутился участковый. «Ведь к нам и раньше то археологи, то еще какие-нибудь доценты с профессорами приезжали, но всегда по теплу, и за них особо никто не пекся». «Хм, действительно, подозрительно все это». «А вот и приехали», — остановил Никитич Ниву прямо у родительского двора. «Огромное спасибо, дядя Борь». «Да, не за что». «О, пока помню, Серенька. Заскочишь к нам в участок вирусов в компьютере погонять, а то что-то совсем виснет». «Конечно». «Ну, давайте. Счастливо отпраздновать Новый год», – пожелал всем Никитич. Мы выгрузились и подошли к калитке. «И все-таки, почему Василий Игоревич?» – полюбопытствовал гном. «Просто мы что-то не обговаривали, как тебя представить, а это имя первое пришедшее в голову, созвучное с твоим настоящим», – объяснил я. «А что, не нравится?» «Ха, наоборот, в который раз дивлюсь твоей прозорливости!» Стукнул меня по плечу, вернее, хотел по плечу, но ударил чуть выше локтя гном и извлек из внутреннего кармана бумажник. Порылся в нем и показал один из своих паспортов на имя Кузнецова Василия Игоревича. «Надо же, какое совпадение!» — хмыкнул я. «А совпадение ли?» — прищурился Базерог. «Твои бы способности да пропустить через Академию магии, причем через все три – человеческую, эльфийскую и дроу». «А что, я не против? Стану каким-нибудь супер-пупер-архиколдуном? Когда там у вас вступительные экзамены?» – обратился я к дамам. «Сначала нужно тебя основательно подготовить, а то начнешь решать все в джоулях да ньютонах», – усмехнулась Цветаниель. Вдруг отъехавший полицейский автомобиль остановился, а затем сдал задним ходом. Похоже, участковый опять что-то вспомнил и поманил меня пальцем. Оставив друзей на улице, я сел в машину. «Не хотел при всех говорить, Серый, но насчет тебя пришло указание. Как появишься, должен сообщить в район. Не знаю, что вы там натворили, но верю, что парень ты хороший. Поэтому, если что, я тебя пока не видел. Но числа 3-го вынужден буду доложить, сам понимаешь. Спасибо еще раз, дядь Борь. Мы своих не сдаем. Насчет паспорта тоже не беспокойся. Заявление от тебя принято и проведено тем числом, каким ты просил. И еще один момент. К соседу вашему, Гришке Слепому, сын приехал с севера, в отпуск, что ли. Витек? Представился так. Сам-то я его плохо помню. Григорий, как ослеп после сварки, так жинка от него и ушла с пацаненком, еще малым тогда. И 14 лет ни слуху, ни духу. А тут вдруг приехал отца проведать. С одной стороны, парень работящий, и дров бате наколол, и забор подправил, и шифер на крыше лопнувший заменил. Но все равно странный он какой-то. Так вот, просьба, сходи, проведай старого приятеля. Вы же в детстве не разлей вода ходили. Лучше тебя, Витьку, никто не знал. Проверь, он ли это. Вспомните что-нибудь из шалостей своих. Например, как велосипедные камеры из шланга нарезали, а потом нагоняй получили. Такое должно на долгие годы запомниться. Понял, дядь Борь. Обязательно схожу в гости. Тело Рене. Кинувшаяся было на чужих собака во дворе Тарасовых успокоилась, едва увидела Цветаниэль. Да, светлые эльфы имеют власть над зверьем не только в мире Пангеи. «Привет, дружок!» — погладил по загривку помесь овчарки с дворняжкой Ватар. Пес радостно завилял хвостом, лизнул хозяйскому сыну руку и снова влюбленными глазами посмотрел на магичку. К гному собака отнеслась равнодушно, а когда мимо проходила я, заскулила и спряталась за ноги светлой эльфийки. Такое поведение пса доказывало, что дроу также обладают способностью усмирять животных земли. По-своему, конечно. «Какие люди и без охраны!» Открыв дверь, обрадовался отец Сергея. «А мы вас завтра ждем. Привет, па!» Поздоровался сын. «Привет, па!» — повторила дочь. «Хотели сделать сюрприз». «Добрый вечер», — улыбнулась я, вроде как будущая сноха. «Здравствуйте», — кивнул Базерог. «Ну, заходите, гости дорогие!» Отступил в сторону и пропустил нас хозяин. Затем крикнул вглубь дома. «Мать, иди сюда, дети приехали!» «Ой, Сережка, Светка, ну что же вы не предупредили?» Выбежала на зов и разволновалась женщина в фартуке, перепачканном мукой. Цветаниэль удивительно походит на нее. Только в отличие от матери Светланы, эльфийка-блондинка. Ватар же наоборот. Взял от женщины темные волосы, а лицом сильно смахивал на отца. «Мам, пап, познакомьтесь, это моя невеста, Тиона», — указал Серый на меня. «Ну, наконец-то!» — запричитала мать, обращаясь, как я поняла, ко мне. «А то уж думала, внуков не дождусь. Такой привередливый. Все искал девушку мечту. И та ему не такая, и это не подходит. У третьей вообще мозгов нет». «Надеюсь, нашел то, что искал», — скромно потупив взор, ответила я. «Ой, Петровна, не смущай молодых», — остановил ее будущий свекор. И сам тоже изучающе оглядел выбор сына. «А это ее дядя, Василий Игоревич», — представил Ватар гнома. «Можно просто Василий», — сказал Базерог. «Очень приятно. Алексей Алексеевич, можно Леша?» — протянул ему руку глава семьи. «Катя», — назвала свое имя хозяйка дома. «А эту ушастую вы знаете, ваша дочь Светлана», — не удержался Серый от колкости в адрес сестренки. «Мам, че он дразнится?» — фальшиво надула губки Цветаниэль. Отец шутливо погрозил Сергею пальцем. «Смотри, в угол поставлю, стыдно будет перед гостями». Голубоглазая тут же показала брату язык. «Ой, а у нас и не прибрано еще», — виновато всплеснула руками Екатерина Петровна. «И угостить вас пока нечем. Только тесто замесила. Вы уж не обижайтесь». «Ничего, мы не с пустыми руками пожаловали», — успокоил мать Ватар. «Да, и пирожки можем налепить, и прибраться», — начала я строить из себя идеальную невестку. «А откуда ты, дочка, знаешь, что пирожки собираюсь сделать?» — удивилась мать. «Упс. Это ж я ее мысли прочла». «Ну, нетрудно было догадаться. Сережка так расхваливал, как вы их бесподобно готовите, особенно с картошечкой и луком», — вывернулась я. Женщина растаяла от комплимента, да еще из уст сыновьей избранницы. «А какой Тиона борщ научилась варить! Почти такой же вкусный, как твой!» — похвалил нас обеих Ватар, а мне в личку добавил. «Не могу же я маме сказать, что ты обошла ее в этом плане!» Разделись, отогрелись, прибрали, помогли. Ужинать собрались в зале. По этому поводу разложили большой стол, накрыли его новой скатертью, украсили середину горшочком с цветущей фиалкой. Даже достали из серванта красивую посуду, хранящуюся за стеклом со дня свадьбы родителей. Слова Екатерины Петровны «нечем угостить» означали, что на столе присутствовали только 4 вида салатов, 2 разновидности гарниров, куча купорки, сыр, компот, вино, сок, вареники, грибы, плов, печеные овощи и, помимо пирожков, огромное количество сдобы. Так что скоро мы из голодных и утомленных превратились в сытых и довольных. Но поскольку семейный ужин предполагал не только поглощение пищи, то вставать из-за стола никто не собирался. Теперь уже неспешное поедание блюд сочеталось с милой беседой, которая показалась мне особой разновидностью допроса, потому что родителей интересовала преимущественно моя персона. «Тиона, ты учишься или работаешь где?» Прожевав большой кусок чего-то, поинтересовался отец. «Работаю стриптизершей в ночном клубе. У меня номер с саблями», — не задумываясь, ответила я. Потом заметила застывшие взгляды пращуров Серого и добавила. «Шучу». «В бывшем доме пионеров детей казачьим танцам обучают», — дополнил Ватар, исправляя ситуацию. Родители облегченно вздохнули. «Тёночка, дочка, а что ж ты такая бледненькая?» — переживала мама, в мыслях размышляя, не анемия ли у меня первого триместра беременности. «Городская жизнь замучила. Не тошнит с дороги?» «Ой, и не говорите, сплошная суета. То ли дело здесь. Красота, тишина, воздух такой, аж дышать хочется», — согласилась я и захрустела малосольным огурцом. «Ты что делаешь? Это уже 6-й. Ешь что-нибудь другое», — послал мне странную фразу Сергей. «А ты что, специально считаешь?» «Не только я один, мама с папой тоже». «А почему мне нельзя есть много огурцов? Разве они в вашем мире являются дорогим деликатесом? Гном вон тоже их уплетает, да еще похлеще меня, и грибы почти все сожрал». «Ему можно, а тебе нет», — просто и доходчиво объяснил Ватар. «Не поняла. Чем это я заслужила такую честь?» «Потому что могут подумать, что ты беременна». «Так уже?» «Что уже?» Мгновенно покрылся испаренный Серый и посмотрел на меня огромными глазами. Не знала, что они у него так могут увеличиваться. «Уже так думают», — уточнила я. «Ты что, их мысли читаешь?» «Чуть-чуть». «Прекрати». «Ну, ты же своих заблокировал. Кстати, эта сестрица тебя научила?» «Да, ты же меня только обещаниями кормила». «Не спешила, потому что хочу знать, что у тебя на уме». «В зеркало посмотрись». «Зачем?» — не поняла я. «Увидишь того, о ком все мои мысли». «Ой, ты такой милый. Ладно, еще немного просканирую их и закончу». «Нет, сейчас же перестань». «Фу, уже не милый. Теперь не скажу, о чем они еще думали». «Извини, солнышко». «Еще раз так назовешь, получишь в... Нет, ничего не получишь ночью». «Ой, опять забыл. Прости, киска, рыбка, зайка, кто угодно, но не солнышко. Так, а что же еще удалось прочесть в головах родителей?» «Мама желает спросить, но в то же время стесняется. Вместе нам с тобой стелить или раздельно? Отец хочет курить, но не решается при мне показать свою дурную привычку». «Хе, да, он много раз бросал, но что-то никак не добросит». «Светка, я не пойму, ты что, волосы покрасила?» — разглядел Алексей Алексеевич пепельные пряди на голове Цитаниэль. «Это мода сейчас такая. Скажи же, Тиона!» — толкнула Светлая меня локтем. «Самый писк», — подтвердила я. «Серебряные локоны называются». «А мне кажется, такой цвет старит молодых девушек. Выглядит словно седина», — сказала мама. «Эх, всыпать бы тебе ремня, но при гостях не могу. Да и стыдно лупить. Вон уже невеста какая». «А не отвернуться», — растянул рот в улыбке Ватар. «Тогда и Серого выпари за то, что не доглядел за младшей сестрой». Не осталось в долгу магичка. «А давайте, раз все уже поужинали, посмотрим фотографии», — предложила мама. «Точно», — поддержала я идею свекрови. «Хочу посмотреть, каким Сережка был в детстве». «Да он и сейчас еще дитё», — усмехнулась сестра. Мама Катя принесла тяжелый альбом и села на диван. Мы со Светлой плюхнулись рядом. Ватар тоже составил нам компанию, обнял меня сзади, стал приятно поглаживать пальцами между лопаток и, вызывая мурашки, задышал в шею. Папа Леша похвастался Базерогу, что изобрел новую зернодробилку, тем самым попав в самое слабое место гнома. С радостью оба отправились в сарай. Один удовлетворять свое любопытство, другой, чтобы, наконец, выкурить сигарету. Сергей. Мама, как обычно, листала альбом с последней страницы. Она всегда просматривает газеты и журналы задом наперед. Объясняет она это тем, что у нее не хватает времени, чтобы прочесть все. А так как самое интересное печатают в конце, то главное она не упустит. Вот и альбом сейчас листался с последней страницы. Просто привычка. Светаниэль с интересом рассматривала свои детские снимки. «Ой, какой лапочка!» — вскрикивала Тиона почти на каждую мою фотографию и с умилением любовалась моими пухленькими щечками и пузиком. «Ты не рассказывал, что был толстячком!» «Это еще до того, как пошел на борьбу!» — хмурил я брови и переворачивал лист. «Ух ты! Какие симпатичные хвостики! А банты! Какие банты!» — воскликнула светлая эльфийка, увидев Светку-первоклашку. «Поменьше эмоций. Ведешь себя, будто видишь не 500-й, а первый раз эти фото», — маякнул я ушастой сестренке. «Ну, я же и правда... А, поняла. Постараюсь». «Тебе всегда с боем приходилось приводить в порядок волосы», — вспомнила мама. «А сейчас смотрю и не узнаю собственную дочь. У вас тёны такие красивые косы заплетены, прямо настоящие русские красавицы. Только, дочка, мне кажется, уж сильно вы их затянули. Уши не сдавливает?» «Нет, всё нормально». «Всё нормально». Хором ответили эльфийки, и все засмеялись. Мы с мамой искренне, а ушастые нервно. Перелистнули альбом дальше. На следующей странице всего лишь одна фотография. Около дверей роддома совсем еще юная мама держит на руках младенца, судя по дате внизу карточки, Светку. Но фотография нестандартного размера. Создалось впечатление, что кто-то отрезал половину. Если бы в этот момент я не взглянул в глаза мамы, то ничего бы не заподозрил. Только что радостная женщина вдруг превратилась в убитую горем. Трясущимися пальцами она попыталась быстрее перевернуть страницу, но я положил на альбом ладонь. «Что-то случилось», — сообщила мне Тиона. «А почему эта фотография обрезана?» — тут же задала вопрос Цветаниэль. «Да не помню, уже столько лет прошло». «Мам, ты не умеешь врать. В чем дело?» — строго спросил я. «Что тебя расстроило?» «Все хорошо, просто душно немного, вот сердце слегка и кольнуло». «Вновь солгала», — доложила светлая эльфийка. «Это связано с какими-то воспоминаниями». «Уже догадался, но все равно спасибо». «Мам, расскажи, не нужно держать в себе», — уже спокойным и мягким голосом проговорил я. В ответ — молчание. Тогда начал предполагать разные версии. «Рядом с вами стоял не отец или какой-то плохой человек, о котором решили забыть? А может, в тот момент вы поссорились с папой? Он ведь раньше пил, и ты таким образом решила показать ему, что собираешься вычеркнуть его из своей жизни, если не бросит алкоголь?» «Нет, там был не папа», — вымолвила мать. «То есть ты намекаешь, что отец Светки не родной?» Светаниэль. «Нет, что ты!» — воскликнула Екатерина Петровна. «Дело в другом». «Расскажи, ма», — попросил Серый. «Мы уже не маленькие, все поймем». «Ну, хорошо», — согласилась женщина. «Через несколько лет после тебя я родила двойню. Но одна из девочек умерла в возрасте 5 месяцев. Мы никогда с отцом не говорили с вами об этом. Да и самим не хочется вспоминать». «Что случилось со второй сестрой?» — спросила темная. «Сначала все шло прекрасно. Обе росли здоровенькими, молока у меня тоже хватало. Но потом одна девочка заболела, плохо кушала и совсем перестала набирать вес. По каким только врачам мы не бегали, какие только лекарства не принимали, доктора лишь недоуменно разводили руками. Им не удавалось поставить диагноз. Девочка угасала на глазах, хотя температуры не было, и анализы показывали норму. Неделя в реанимации только ухудшила ситуацию. Малышка перестала держать голову и ужасно похудела. Сколько слез я тогда выплакала, каким только богам не молилась. Потом нам с отцом подсказали добрые люди, что, вероятно, на ребенка навели порчу. Забрав под свою ответственность дочку из больницы, я стала возить ее по бабкам и знахарям. Некоторые из них действительно чувствовали некую темную силу, вселившуюся в дитя. Какие только сумасшедшие методы лечения нам не предлагали. В отчаянии мы перепробовали почти все, но помочь не получалось. Лишь однажды появилась надежда, когда ведунья посоветовала положить девочку в корзину, сплетенную из ивовых прутьев, и наполнить ее лепестками роз. После этих слов, сказанных Екатериной Петровной, в моей памяти мелькнуло что-то знакомое, но тут же исчезло. Дескать, какие-то особые эфирные масла, содержащиеся в этом растении, убьют инфекцию. Продолжала женщина. И действительно, малютке сразу стало легче. Появился аппетит, она опять начала улыбаться, даже щечки зарумянились. На радостях я оборвала все палисадники подруг. Каждый день меняла лепестки на свежие. Однако счастье продлилось всего несколько дней. Потом дочка снова стала чахнуть. А когда утром малышка потеряла сознание, я схватила корзинку и помчалась к тому, кому до этого обратиться не решалась. К бурятскому шаману, живущему на окраине хутора. «А почему раньше не решались?» — поинтересовалась Тиалрине. Его все в округе сторонились. Много нехороших слухов ходит о нем. Например, будто бы он во время войны задушил остановившихся в его доме немцев. «Ну так это ж наоборот героический поступок!» — не понял мать Ватар. «Он их потом съел. Люди видели, как он закапывал человеческие черепа и кости». «Что?» «А в 50-х, когда за ним ночью по чьему-то доносу приехал черный воронок НКВД, исчезли все, кто там сидел. Машину потом нашли во враге за полсотни километров отсюда, наполовину сожженную, наполовину в крови. Люди боятся того, чего не понимают. Вот откуда он всегда знал, что пойдет дождь? Как обходится без электричества? Или почему так долго живет? Ведь если верить старожилам, бурят появился у нас в 1942 году, и уже тогда был стариком. Сколько ему сейчас? Однако, с другой стороны, если с кем хворь какая приключается, колдун не отказывает в беде и делится знахарскими отварами, хотя и сам сторонится людей и постоянно ходит в лес за травами да кореньями». «И что, шаман, помог?» — просила я. Увидев девочку, бурят обеспокоенно залепетал что-то на своем языке, выхватил корзинку, унес в дом и велел никому не входить. С каждым часом ожидания иллюзии таяли. Я понимала, что дочка обречена. Крики колдуна иногда доносились до ушей собравшейся толпы зевак. Зайти во двор они не решались, поэтому, разинув рты, висели на заборе. А я, сгорбившись от бессилия, одиноко стояла на крыльце и молилась. Потом сквозь стекла окон мы увидели яркую вспышку. Шаман вышел со свертком в руках. «Ну что?» — сжав в кулак блузку на груди, спросила я. «Теперь с девочкой все будет хорошо», — ответил колдун. «Она уже в другом мире, где ей не страшны земные болезни и проклятия». Я зарыдала, а бурят никому не позволил смотреть и прикасаться к телу мертвой. Слишком мощный сглаз. До сих пор не пойму, кто и за что нас так возненавидел. Шаман сам отнес завернутую в одеяло дочку к нам домой. Затем прокурил какими-то благовониями весь двор. Изгоняя нечистых, постоянно стучал в бубен и пел непонятные заклинания. Потом помог отцу сколотить гробик. Опять сам обмыл девочку в святой воде и заколотил крышку, чтоб шайтан не смог овладеть ее душой. Екатерина Петровна заплакала. Сергей кинулся ей в ноги. «Мама, извини, что заставил тебя вспомнить это. Не плачь, пожалуйста». «Девочка моя, прости меня, если сможешь. Если есть моя вина, если я чего-то не доглядела, Сквозь слезы обращалась женщина к умершей, устремив глаза вверх. «Прости, прости меня, малышка моя, цветаночка моя, доченька!» И тут я вспомнил, что Крайтис нашел цветонель в корзинке с лепестками роз. Вмиг стало понятно, почему светлая эльфийка так похожа на Светку. Магичка тоже догадалась. «Мама, мамочка моя, родная и любимая, не плачь!» Прильнула сестра к маме и заревела. Обняв обеих, я сам едва сдерживал слезы. «Братик!» Мысленно обратилась ко мне Цветана. «Давай расскажем, кто я!» «Нет, сестренка, не сейчас. Мама сразу же начнет переживать за Светку. Вот, вернем ее, тогда и обрадуем родителей». «А я думала, после 20 прожитых веков меня уже ничем не удивишь», — поглаживая ладонями наши головы, сказала Тиона. «Честно говоря, сам в растерянности. Но как такое возможно? Она же эльфийка, а не человек». «Крайтис после того, как нашел малышку, применил заклинание абсолютного выздоровления. Но так как на Пангее светлокожих людей нет, то принял ее за эльфийского ребенка и, естественно, в формулу вплел узоры своей расы. Так ушки и появились», — объяснила Теоларине. «Серый, это действительно происходит со мной? Неужели я нашла маму, папу, близняшку и такого замечательного брата? Какое счастье! Если бы вы знали, как мне вас не хватало!» «Подумать только! А я ведь и сам не раз мечтал еще об одной сестренке». Найденного липа. Либо золотой жук действительно волшебный и исполнил загаданное желание, либо мой поступок удивил, но в то же время не был в этом мире чем-то из ряда вон выходящим, либо случилось что-то третье. В Зазёре меня встречали как героиню. Все деревни вышли поглазеть. Бабы выкрикивали: «Молодец, девка, так им и надо, а то совсем распоясались». Мужчины одобрительно кивали и хлопали по спине, приговаривая: «Ежели еще кто обидит, говори нам». Девушки немного сторонились и молчали. Парни пожирали меня влюбленными глазами. Народ расступался, пропуская меня, а следом шагала целая колонна детишек. Вот и отец. Внимательно осмотрел меня, обнял, а потом объявил всем: «Как только Юрин вылечит негодяев, они будут направлены на службу к барону. Там хозяйская плеть быстро дурь из башки выбьет. От нашего поселения как раз пора предоставить рекрутов. Пусть вкусят прелести солдатской жизни и почувствуют разницу, если здесь спокойно не живется». Народ одобрительно загалдел. «Олика!» — дернул меня за рукав Мидо и указал на стоящую сзади ватагу. «Тут еще ребята хотят у тебя тремимоваться. Можно?» «А то!» — окончательно воспряла я духом, обозрев толпу последователей. Светка. Крайтис вызвал меня в кабинет. «Цветаниэль, ты ни о чем не хочешь мне поведать?» Спросил он подозрительным тоном. «Насчет чего, ваше сиятельство?» Не поняла и удивилась я. «Тебе лучше знать». «Не понимаю, ваше сиятельство». «Оставь официоз для двора, девочка. Называй меня по имени. А самое главное, не нужно бояться. Доверься и пойми. Я на твоей стороне. Говори все, что знаешь, и не переживай. В этом доме никто не сумеет нас подслушать и причинить тебе вред». «Вы хоть намекните!» Сделала я вид, что не могу сообразить, о чем речь. «Расскажи, например, что искала в королевской библиотеке», подсказал эльф. «Блин, неужели там установлены какие-нибудь магические аналоги камер наблюдения? А в принципе, что они там могли заснять?» Испугалась, но тут же успокоилась я. Затем, сдерживая показную зевоту, ответила: «Да так, для общего развития кое-что полистала». «Нужно сменить тему. Рассказать ему о том, что серая эльфийка спаслась». Архимага расстроила моя неискренность, но своим видом он умело это скрыл. «А что с памятью? Не вернулась? Может, всплыли подробности событий из пещеры Черного Дракона?» Перескажи ему то, что знает Светаниэль, раз уж дело серьезное и намечается война. Надеюсь, эта информация как-то повлияет на ситуацию. Раздалось у меня в голове. Сережка, ты научился в мозг залазить? Обрадовалась я. Ага, но пока с трудом. Фразы приходится по нескольку раз повторять, чтобы ты их услышала. Хорошо, расскажу. Этот Крайтис знает больше, чем показывает. Но, похоже, он друг. Думаю, стоит открыть ему правду. Да, действительно вспомнила кое-что, шепнула я Архимагу. Но, боюсь, вам это не понравится. Слушаю. Заинтересовался эльф. Наш народ действительно совершил предательство в Шакруне. Сергей. Сначала приснилась Олика. Рад, что у нее все обошлось. Пообщаться нам не удалось, так как меня разбудил зов природы. К великой радости на этот раз ни с кем телами не менялся, проснулся в собственном. Но, к сожалению, идти придется во двор, а значит, на мороз, к одиноко стоящему деревянному сооружению метр на метр. Что поделать, деревня. Правда, отец собирается по весне провести в дом воду и сделать канализацию. «Как приятно с холода заскочить под теплое одеяло!» — успел подумать я, прежде чем снова уснул. В следующем видении попал к Светке. «Ах, как много хочется ей рассказать!» Но магического пера под рукой нет. Да и находится она в обществе Крайтиса. Его сиятельство, похоже, пронюхал о нашей беседе в библиотеке. Не иначе из Тихандра настучал. И теперь расспрашивал сестру. Решил еще раз попробовать обратиться к Светке телепатически. Сконцентрировался и начал повторять одну и ту же фразу. Получилось. С пятого раза к Светке долетела моя мысль. По совету Тионы я разрешил сестре рассказать правду о Шакруне. Сначала Крайтис удивился, потом вскочил и забегал по комнате, затем помчался во дворец к королю, а сестре велел никуда из дома не выходить и ни с кем не общаться. Когда Светка осталась одна, я собрался обрадовать ее новостью о близняшке Цветаниэль. Но вдруг сон мой снова нарушил полный мочевой пузырь, потому что кое-кто длинноногий и серокожий объелся за ужином соленых огурцов и после чего, естественно, напился на ночь воды. Ну, а раз я проснулся в образе Тионы, то придется опять идти на улицу морозить свою, на этот раз темноэльфийскую попу. Потом мне показали Найденову. Девушка лежала на кровати и задумчиво рассматривала потолок. Ладно, не буду тревожить. Пусть отдохнет и успокоится от пережитого. Под утро посчастливилось третий раз попасть в туалет, теперь уже в теле блондинки. Так и проворочился до петухов. Ну что ж, придется провести день в виде Цветаны Цветаниэль. В первый раз, что ли, смирился я с ситуацией. Но Морфей снова овладел моим сознанием. Однако через 5 минут из его лап меня вырвал звон будильника. Произошло очередное перепрыгивание из тела в тело, и я опять вернулся в собственное. Цветаниэль. На рассвете родители уехали на рынок продавать поросенка, подкупить продуктов к праздничному столу и поздравить с наступающим кумовьев. Базерогу папа разрешил покопаться в мастерской, куда тот с удовольствием направился и едва разлепил глаза под предлогом модернизации наших луков и заодно помочь Алексеичу настроить компрессор. Тионе мама доверила приготовить завтрак. Брату выпало счастье кормить хозяйство, а я должна перегладить гору постиранной одежды. А как это сделать, если эльфы-маги приводят в порядок вещи с помощью заклинаний? То есть я даже понятия не имею, с какой стороны подходить к утюгу. Однако ману решила не тратить. Вооружившись знаниями, изложенными в инструкции и советами Сергея, подошла к гладильной доске и закатала рукава. Оказалось, ничего страшного. После нескольких ожогов, хорошо, что среди нас есть маг жизни, который быстро залечивает такие пустяки, научилась. С каждой рубашкой у меня получалось все лучше и лучше. Но на последнем полотенце все же поспешила и 8-й раз ошпарилась. Исцелив раны, прикинула расход магической энергии за всю процедуру. Оказывается, заклинаниями обошлось бы дешевле. Но унывать не стоит, ведь я получила бесценный опыт. По времени тоже уложилась. Как раз и брат управился, и тело Рене закончило готовить. «Цветана», — обратился ко мне Серый. «Пока у нас выпала свободная минутка, может, расскажешь, как определять, ложь или правду говорит собеседник? Или еще к чему-нибудь научить? Теона сказала, во мне есть магический потенциал». «Тут нет никакой хитрости. Переходишь на магическое зрение и наблюдаешь за аурой». «Хм, действительно, ничего сложного. А что такое магическое зрение и как выглядит аура?» «Как бы объяснить? Ну, это особый режим визуального восприятия окружающего пространства, при котором отображаются энергетические составляющие объектов. Все органические существа имеют движущуюся цветную оболочку вокруг тела, причем каждому виду присущ определенный спектр. Так вот, по возмущениям в колебаниях цветовой гаммы можно детектировать отклонение психического равновесия от нормы. Если кто-то скажет неправду, это сразу отображается в виде асинхронных волновых процессов». «Да, слова-то знакомые, а вот их сочетания нет», — расстроился брат. «Наверное, по схожему принципу функционирует детектор лжи. В нем тоже фиксируются некие импульсы в головном мозге. Однако это устройство иногда можно обмануть. А как в твоем случае? Возможна ли ошибка?» «Исключено. Но существуют определенные приемы защиты. И чем опытнее чародей, тем сложнее его обмануть. От специализирующихся на магии разума утаить что-либо практически невозможно». «Здорово. А я смогу чему-нибудь научиться? Ну, хотя бы примитивному?» «Увидеть ауру нетрудно. С этим любой маг первого уровня справится, и даже некоторые из воинов. Вон Теолорине, например. Пусть ненадолго и на коротком расстоянии, но может. Сложнее отличать истину от лжи. Это приходит с годами. Правда, не ко всем. И многое зависит от природных данных». «Эх, вот бы мне так!» — вздохнул Лотар. «Научишь? У меня же мысли блокировать получилось». «Думаю, можно попытаться», — сказала я Сергею. «Буду рад. Как это делается?» — оживился человек. «О, это вовсе не сложно. Вот Теорина не даст соврать. Темная, уплетающая в кресле булочки с эльфийской валерьянкой, с какао, то есть, кивнула и даже попыталась что-то промямлить. Но из-за набитого рта мы ничего не разобрали». «Потом не спрашивай меня, толстая ты или нет», — глядя на возлюбленную, произнес Сергей. Но, заметив надувшиеся губки, поспешил реабилитироваться. «Просто подразумеваю, что с твоей стройной фигурой какому-то десятку другому сдобных негодяек не справится». Дроу сначала кивнула, но затем все-таки прожевала и сказала: «Не бреши, вижу, что пожирнела». «Ну, это больная тема большинства особей женского пола. Даже тех из них, глядя на которых, боишься, что их кости вот-вот проткнут обтягивающую скелет кожу», — справедливо заметил Ватар. «Вон, бери пример с Светаны. Она толще тебе и не комплексует». «Что?» Глаза мои совершили путешествие на лоб, а рот страшным голосом пообещал Сергею: «Я тебе это припомню». Повеселело тело Рене, показала мне язык и потянулась за следующей плюшкой. Тут дверь отворил перепачканный мазутом пузырек. Счастливый гном хотел что-то спросить, но услышал последнюю фразу Серого, воскликнул «Ого!» и испуганно рванул к умывальнику мыть руки. «Так что там насчет магозрения?» — попытался сменить тему Ватар. «Могу тебя научить. Вот что», — все еще обиженным тоном ответила я. «Всегда готов». Довольный тем, что легко отделался, сказал Серый и взмахом руки показал пионерский салют. Однако зря он так радуется. Коварный план мести уже созрел в мозгу. Раз так, не буду откладывать это дело в долгий ящик. Чтобы легче сделать это в первый раз, необходимо предварительно подготовиться». «Как, учительница?» «Заткнись и не перебивай», — осадила я чересчур возбудившегося человека. «Странно, какао пьет только темное, а дуреет оба голубка. Невероятно, но между их аурами действительно установилась и четко прослеживается какая-то связь. Итак, расслабь тело. Теперь чуть согни ноги в коленях. Ну, представь, что собираешься присесть, но в последний момент заметил, что стула нет. Так, молодец, замри. Теперь сожми кулаки, большие пальцы оттопырь и прикоснись ими к вискам. Медленно, круговыми движениями, по часовой стрелке пытайся мысленно намотать на кончики ушей потоки магической энергии». «Стоп! Ну куда тыкаешь?» «Ах, ну да, у тебя же они недоразвитые. Тогда подними руки чуть повыше, туда, где могли бы заканчиваться нормальные эльфийские ушки. Ватар насупленно выполнял сказанное мной. «Такой наивный, всему верит!» Я продолжила издеваться. «Закрой один глаз, этим самым как бы разделяя зрение на две части. Любой. Ну хорошо, пусть будет правый. Теперь наступает ответственный момент, отнесись к нему серьезно. Сосредоточься и представь, что желаешь справить нужду по-большому, причем очень давно. Но ты находишься в центре огромной толпы, а до ближайшего отхожего места неизвестно, сколько терпеть. Вижу, что опыт у тебя большой. Создается впечатление, что не представил, а вспомнил похожую ситуацию. А тем лучше. Итак, люди постоянно толкают тебя локтями в живот, кто-то о чем-то спрашивает. Ты от напряжения боишься произнести даже слово, опасаясь выронить драгоценный груз. Тело Лины поперхнулось и удивленно вскинуло бровь. Я незаметно ей подмигнула. Сергей добросовестно пытался следовать моим советам. Покраснел весь. Да, в школе пантомимы он стал бы председателем приемной комиссии. «Отлично», — похвалила я. «Толпа продолжает насаждать, но нельзя ни на кого отвлекаться. Концентрация и напряжение достигли своего предела. Ты готов буквально взорваться. Сейчас почувствуешь облегчение». «Нет, ну не в этом смысле. Тепло по телу медленно опускается в жо... к низу спины, а в голове образуется приятная прохлада. Мысли начинают ускоряться, вот-вот должно открыться магическое зрение. Продолжай круговые движения. Легкая дрожь и пот на лбу – первые признаки того, что делаешь все правильно. Сейчас возникнет желание открыть глаз, но не поддавайся ему. Зажмурь сильнее, набери полные легкие воздуха, затаи дыхание». Сопящий серый раздул щеки, как жаба, и затих. Открытый глаз слезился. «Чувствуешь, как мысли ускоряются и хочется поднять правое веко? Не отвечай. Просто дай мне понять знаками». «Угу», — промычал брат и затряс головой. Теона, сидящая вне зоны обзора человека, прыснула в подушку, истерически подергивая ногой. В это время в комнату вернулся Базирок. «А че это вы тут делаете?» — недоуменно спросил гном. «Плюшками балуемся!» — еле совладала с собой и ответила темная. Больше я уже не смогла выдержать и покатилась со смеху. Тело Рене подхватило. Коротышка тоже заржал. А вот человек, наоборот, обиделся и прокричал мне сквозь гогот. «Знаешь, Цветана, теперь окончательно убедился в том, что ты моя настоящая сестра. Такие подлянки в Светкином вкусе». Пытаясь остановить икоту, я ехидно сказала: «С удовольствием с ней познакомлюсь. И обещаю, обменявшись опытом, мы тебе еще и не такое устроим». «Теона, за что она меня так? Объясни, что ей такого плохого сделал?» «Тю-тю, мой маленький, иди, мамочка пожалеет тебя», — засюсюкала в ответ темная. Сергей сразу же повеселел и кинулся в объятия тела Рене. «Да, накажи плохую тетю, а мне сисю дай». Полез Серый к легендарной груди. Вернее, к Серой груди легенды. Серый к Серой груди легендарной легенды. Да тьфу на них. Короче, получив по рукам, брат решил просто обнять невесту. Да, картина невообразимая. Человек тискает сеющую смерть. И мало того, что остается жив, но вызывает у той легкую улыбку. Неудивительно, что, глядя на них, путаются мысли. Кому рассказать? Не поверят. «Ладно, пошутили и хватит», — сказала я. «Давай теперь серьезно. Для перехода в режим магического зрения необходимо...» Через час мне удалось активировать магическое зрение. Цветана облегченно выдохнула. «Фух, наконец-то! Не ожидала, что ты такой тугодум!» «Не приходила в голову мысль, что, может, это училка виновата?» — парировал я и посмотрел на Теону. «Ух ты, какая красивая у тебя аура!» «А моя?» — тоже захотелось получить комплимент сестре. «А твоя смешная!» «Ах ты!» — метнула в меня защитный купол Цветана. Совсем крохотный и тесный. Я даже пошевелиться толком не мог. При прикосновении к полусфере руку отбрасывала и неприятно покалывала чем-то похожим на удар током. Кашлянула невеста. «Нет, Теларине, не выпущу. Пусть перестанет надо мной подшучивать». «Ой, сестренка, сейчас пригляделся повнимательнее и вижу, узоры твоей ауры тоже прекрасны». «Это ты специально говоришь. Не забывай, я, в отличие от некоторых, чувствую вранье». «Родители вернулись», — сообщил Базирок. Длинноухая сестренка сразу сняла купол. «Ладно, прости меня, Цветана. Постараюсь больше не дразнить тебя». «Ты тоже извини, погорячилась. Ведь самой скучно, если долго не извлю». «Мир!» — протянул я руку сестре. «Мир!» — сунула я ему ладошку, заряженную обжигающим пульсариком. Серый ойкнул и сунул обожженный палец в рот. И принялся плеваться. Пульсарик был снабжен еще и раздражающим вкусовые рецепторы заклинанием. «Это чтобы помнил, с кем имеешь дело. Хочу казню, хочу милую», — высокомерно произнесла я и взмахом руки излечила братца. «Цветаниэль», — строго сказала мне темная эльфийка, — «что ты вытворяешь? Не забывай, что дала Аватару клятву серебряных локонов, и даже обретенное родство не дает тебе права нарушать ее». «Да, сеющая смерть. Признаю, мне нельзя причинять ему вред», — склонила я голову. Затем обратилась к брату. «Чем я могу искупить свое вино?» «Вы что, серьезно?» — растерялся Серый. «Я же говорил вам, что освобождаю от этих обещаний». «Ты не вправе этого сделать», — отрезала легенда. «Цветаниэль обязана компенсировать нанесенный ущерб. Придумай ей задание, хотя бы чисто символическое, чтобы соблюсти обряд». «Хорошо. Пусть Цветана сходит со мной к Витьку и послужит живым детектором лжи. Такое наказание подойдет?» «Да». Дверь отворилась, и в дом вошли родители. «А вот и мы!» — занес кучу тяжелых сумок папа. «Доброе утро всем!» — затащила пакеты, весившие чуть полегче мама. «Привет, ма! Привет, па!» Синхронно с братом сказали мы и кинулись помогать. «Здравствуйте, Екатерина Петровна и Алексей Алексеевич!» — кивнула тело Рене. «Проходите, раздевайтесь, сейчас вас накормлю». Гном тоже поприветствовал предков, а потом шепнул отцу. «Лёшка, я там такую штуку смастерил. После завтрака покажу. Если понравится, станет новогодним подарком от меня». «Замётана, Вась, сразу и обмоем это дело». «Я все слышу», — нахмурилась мать. «Скалка у меня всегда под рукой». «Да мы шутим, Петровна. Что ж мы, враги своему здоровью?» — успокоил ее супруг. Сергей. «Кстати, девушка из мира фэнтези. До сих пор не могу понять, разве получится переделать человека в эльфа, пусть даже у архимага?» «Тоже постоянно размышляю над этим», — призналась Тиона. «Внешний облик светлого или дроу при желании натянуть можно, даже на орка. Простейшие амулеты, временно меняющие личину, способен сотворить любой средний маг. А вот внедриться во внутреннюю энергетику и изменить ее навсегда крайне сложно. Но тоже возможно. Но и тогда человеку не будут доступны расовые умения эльфов. Да и те же присущие определенным народам сочетания цветов ауры проблематично подделать». «Получается, либо Крайтис намеренно потратил кучу энергии для превращения Цветаны в светлую, либо люди Земли необыкновенно похожи генетически на эльфов Пангеи. В первом случае возникает вопрос, с какой целью? Во втором – почему?» «Почему так глобально и сложно?» – вмешалась в разговор Цветана. «Может, такое совпадение только в нашей семье? Пусть у мамы с папой нет магических способностей, но у Серого ведь тоже весьма внушительные, правда, в зародышевом состоянии. Да в том-то и дело, что ауры Ватара, ваших родителей и остальных людей не похожи на твою. Ты же сама прекрасно видела». «Угу». Тут же погрустнела сестренка. «Только говорить не хотела. Значит, они не моя семья?» «Стоп, не вешай нос. Твои отличия запросто могут являться следствием вмешательства архимага», — подбодрила ее Тиона. «Не я, потому что все-таки не маг, не ты, в силу своего еще небольшого уровня развития, однозначно ничего утверждать не можем. Родственные нити ауры находятся не во внешнем, а как минимум в четвертом цветовом слое. Вот найдем достаточно компетентного чародея, немного попытаем, тогда и станем слезы лить». «Или убедимся в обратном и закатим пир на весь мир», — обнял я раскисшую Цветанку. «Даже на два мира», — подхватил гном, облизнулся и погладил ладошкой пузо. «Тело Рене, обещай сварить свой неповторимый борщ», — из-под лобья попросила уже повеселевшая сестренка. «Это даже не обсуждается», — усмехнулась дроу. «Только слезки вытри. И сопли, не удержался я, чтобы даже в такой душещипательный момент не подколоть Светаниэль. Та демонстративно высморкалась в ладошку, вытерла об меня пальцы, и ее настроение окончательно вернулось в норму. «Ну что, братец, проведаем Витька?» Прежде чем идти к сыну соседа, подготовился сам и проинструктировал Цветку. В принципе, с другом мы не виделись много лет, и я не питал особых иллюзий, что узнаем друг друга. Однако кое-какие вещи в памяти обоих все равно должны сохраниться. Вот с помощью них и будем идентифицировать личность. Возможно, участковый и заблуждается, но раз обещал проверить Витька, нужно выполнять. Ведь Борис Никитич тоже меня выручает. К соседям в деревне обычно входят без стука. Мы с сестрой тоже не стали отступать от традиции и бесцеремонно открыли двери в дом дяди Гриши. «Есть кто дома? Можно войти?» — крикнул я, уже ввалившись в хату. «Кто там?» — донесся из дальней комнаты глухой голос Слепого. «Здрасте, дядь Гриш, это Тарасовы, Сергей и Света». «А, проходите». Сосед — ровесник отца, но выглядит лет на 10 старше. Он сидел у телевизора и слушал музыкальную передачу. «Слышал, сын к вам приехал. Решил зайти поздороваться. Как-никак с пеленок вместе до 3 класса росли», — объяснил я цель визита. «А где же он?» Тут дверь со скрипом отворилась, и вошел парень с охапкой дров. На долю секунды он растерялся, увидев нас, но потом выронил напиленные ветки и распростер руки в стороны. «Серега! Тарасов!» — закричал он. «Сколько лет! Сколько зим!» Да уж, театр по нему плачет, потому что я почти поверил и кинулся к нему. «Витек, дружище!» Сестра передала мне. «Он опасается тебя». «Ну, рассказывай, как жизнь, чем занимаешься?» – спросил я. «Да, по северу мотаюсь с геологами. Полезные ископаемые ищем. После техникума удачное распределение получилось. Условия у нас, конечно, спартанские, но бригада хорошая, платят неплохо. Думаю, пока семьей не обзавелся, деньжат подзаработаю, а лет через 5-6 осяду. Куплю квартиру, машину, женюсь. Вон, хоть на Светке». Выдал словно заученный текст Витек. «А ты как?» «Ни слова правды», — сообщил детектор лжи. «Того не верь, на 5-м курсе. Куда потом, не решил еще». В общем, началась милая беседа давно не видевшихся друзей. «Витек, а помнишь, как мы яблоки тырили в колхозном саду?» – пошел я в атаку. Лжесын Григория не помнил. Но правильно, такого не было. «А как шланг отцовский порезали, велосипеды вместо камер вставили?» – теперь спросил он меня, как бы показывая, что на самом деле он настоящий. Меня не убедило. Историю эту знает каждый житель Веселого. Потому что дядя Гриша так тогда отходил нашей задницей крапивой, что мы неделю в школе стояли за партами. «Такое не забудешь», — гоготнул я. Сестра тоже прыснула от смеха. «А речку помнишь, когда нам запрещали купаться, а мы тайно сбегали с пацанами и плавали, пока губы не посинеют? А чтобы родители по мокрым трусам не догадались, плескались голышом. Но они нас потом каким-то образом все равно вычисляли и давали ревня». «Конечно!» – рискнул согласиться Витек. «Ведь все же деревенские ребята так делали, делают и будут делать». И попался. Все, кроме стеснительного настоящего Витька. По его-то мокрому заду нас всех и полили. «Врет, не помнит». Цветана с задачей справлялась на отлично. «Знаю, все, уходим». «Ну, нам пора», – засобирались мы домой. «До свидания, дядь Гриш». «Пока, Витек», — сказала Цветаниэль. «Забегайте еще», — улыбнулся обманщик и пошел провожать нас в прихожую. «Обязательно», — пожал я ему руку и случайно вспомнил еще об одной вещи. Достал из кармана фотографию 8-летнего мальчика, настоящего сына Григория. «О, Витек, помнишь эту фотку?» «Конечно, это на рыбалке, незадолго до нашего с мамой отъезда», — мгновенно переработал увиденную информацию друг. В принципе, это нетрудно, если в кадре ребенок с удочкой сидит в резиновой лодке, а внизу стоит дата снимка. «Ага, я тебе тогда свою отдал, а ты мне эту. Мы же уже тогда знали, что надолго расстаемся, вот и обменялись фотографиями. Обещали постоянно носить их с собой. Боялись, что когда вырастем, то не сможем узнать друг друга. Ты же мою физиономию тоже хранишь?» А как же? Только в рамочке у матери дома. Не рискнул с собой возить. У меня же командировки постоянно, сам понимаешь. Есть шанс легко потерять. Но видишь, я тебя и так узнал. Ну да. А я, честно говоря, на улице бы встретил и мимо прошел. Занервничал, доложила сестра. Еще бы не занервничал. Он же опять прокололся. У него не должно быть такой фотографии. Пленку распечатали после того, как жена дяди Гриши увезла сына. А дату на снимке я сегодня утром в фотошопе исправил. «Да, у меня вообще плохая память на лица и имена», — признался я другу детства. «Немного расслабился». «Блин, как это она так легко определяет состояние? Мне тоже удается наблюдать магическим зрением некие перемещения цветных пятен в ауре лжевитька, но никакой закономерности пока не замечаю. Вижу какое-то хаотическое движение». «Ой, Сереж, совсем вылетел из головы», — вдруг подал голос дядя Гриша. «Пошли, радиоприемник поломанный отцу передам. Сгорел собака. Пусть Леха посмотрит, может, починит. А нет, так на запчасти пустит. Он же шурупит в этом». «Иду, дядь Гриш». Снова расшнуровал я ботинки и вернулся в зал. «Он в спальне», — протянул мне руку сосед. «Отведи». Поддерживая слепого под локоть, прошел с ним в нужную комнату. И тут Григория словно подменили. Пригнув мою голову, он еле слышно и необыкновенно быстро заговорил на ухо. «Мне никогда не было так страшно, Серега. Это опасный человек, и он не Витька». «А кто?» – удивился я. «Тише ты, не ори. Это шпион американский». «С чего вы взяли, дядь Гриш?» «Паренек, я ж 3 года на подводной лодке акустика прослужил. К тому же без зрения у меня остальные чувства усилились. Вот и услыхал, как сыночек этот по мобилке разговаривал, докладывал начальству, думал, через стены не услышу. Но я же слепой, а не глухой». «Светонель, задержи Витька там, чтобы к нам не зашел», — телепатировал я сестре. «Уже занимаюсь этим», — ответила она. «На подлодке я не служила, но не забывай, какие у меня длинные ушки». «А ну-ка поподробнее, о чем он говорил и какого рожна ему тут нужно?» — обратился я к Григорию. Судя по тому, что удалось понять из разговоров на русском языке, он сообщал о каких-то камерах наблюдения, об установленной прослушке, а со вчерашнего вечера заинтересовался твоей семьей и вашими гостями. В английском я не силен, но в речи Витька проскакивало пару раз «Тарасов». «Спасибо, что предупредили, дядь Гриш. А что же вы сразу никому не рассказали?» «А кому, Сереж? Бабе Зине, которая хлеб и молоко приносит? Да и испугался я». «Ладно, понял. Тогда я сейчас к Никитичу. Пусть выводит парнишку на чистую воду». «Держи». Дядя Григорий нащупал на подоконнике и сунул мне магнитолу. «А насчет обещания жениться серьезно сказал?» — начала я строить глазки Витьку. «Конечно», — оживился он. «Да врешь все. У тебя, небось, полно таких наивных дурочек». «Каких таких?» «Которым на их длинные уши лапшу про свадьбу вешаешь». «Нет, Свет, честно, ты же меня знаешь. Да и какие на северной вахте бабы? Там только бородатые мужики». «А ненки?» «Нет, это на любителя. Да и разве можно их сравнить с русскими красавицами?» «Ну, их же мужчинам нравится». «Ну вот и флаг им в руки, а мне ты по душе». «А сможешь 5 лет без женщины?» «А ты дождешься?» — ответил мне лжец вопросом на вопрос. «А стоит?» «Еще как!» В глазах псевдовитька загорелся похотливый огонек. «Если согласишься, стану в отпуск сюда приезжать. Хочешь, прямо сегодня покувыркаемся? Энергией твоей заряжусь. Мне на год и хватит». «Фу, я не про это!» «И правильнее говорить «разряжусь», — покраснела я. Потом загадочно обвела взглядом его с головы до ног и томным голосом добавила: «А вообще-то хочу, но не буду, потому что я не такая». «А какая?» Тут, на мое счастье, вернулся Серый с поломанным радиоприемником под мышкой. Брат еще раз попрощался с другом детства, и мы вышли на улицу. «Так, я сейчас к участковому, а ты мигом домой. Расскажи все Тионе с Базерогом. Никуда не отлучайтесь и ничего не предпринимайте, пока не вернусь». «Поняла». «Нет, все-таки давай сперва тебя провожу, а потом к дяде Боре». «Разве я 2 двора сама не пройду? Что со мной случится средь бела дня? Вон, даже калитку нашу отсюда видно. Ну, хорошо, тогда я помчал. Мне действительно не удалось пройти по улице 100 метров без приключений. Как только Ватар забежал в проулок, снег возле меня ожил. Сугробы превратились в 2 здоровенных негров в белых маскировочных халатах. К несчастью, реакция моя не такая, как у тела Рене. Да еще сработал эффект неожиданности. В общем, последнее, что я помню, это зажавшую рот ладонь и сильный удар по затылку. Сергей. Сегодня суббота, поэтому пришлось бежать не в отделение, а домой к Борису Никитичу. Участковый, как назло, жил на другом краю хутора. Пока он оделся, пока разогрел Ниву, пока заехали за 2-м милиционером и вернулись к дому слепого Григория, прошло около часа. «И сиди в машине», — приказал дядя Боря и достал табельный Макаров. «Да я...» «Нет, Сережа, это опасно. Не приведи, Господи, что случится, как потом твоим родным в глаза смотреть?» «Хорошо, подожду», — соврал я. И как только люди в форме захлопнули калитку, прокрался следом. К сожалению, Витек что-то почуял и скрылся, а перед этим примотал скотчем Григория к стулу, сунул кляп и сломал трость, без которой слепой не мог самостоятельно передвигаться. Вот гад, ушел. Чувствовал же я, старый хрыч, что надо проверить ублюдка, освобождая привязанного, сетовал участковый. Потом увидел меня и обратился к напарнику. Составляй с Серегой описание внешности и объявляй в розыск. Оказывается, это еще полбеды. В ужас я пришел, когда еще спустя час вернулся домой, а у меня поинтересовались, где Светка. Она не вернулась, что могло произойти? Да по подружкам побежала, ответил я маме. А Тионе, кажется, ее украли. Кто? Зачем? Это похоже на бред, но подозреваю, что американские шпионы. Только зачем, понятия не имею. Те, которые изучают соек? Уточнила темная эльфийка. «Точно! Как я сам не догадался! Тиона, ты умница!» Чмокнул я ее в губы и скомандовал. «Одевайся, сходим, их проведаем». Вооружаться до зубов сеющая смерть не стала, потому что она даже с голыми руками опаснее роты их хваленых зеленых беретов. Но невезение продолжало преследовать. К бабе Зине мы тоже опоздали. Хозяйка сказала... «Иноземцы еще до обиду в поспеху похапали вещи и уехали. Их вытка выкликали на симпозиум якысь». «Не говорили, когда вернуться?» «Казали бы уже после праздников. На всяк выпадок наказал и место держать, и гроши дали. А еще хлопцы натворили шось. На выгляд хорошие человеки», — ответила старая хохлушка. «Ага, на симпозиум в канун Нового года. Поумнее ничего не могли придумать». «Ладно, Бабзин, если вдруг объявится, сразу скажи или мне, или Никитичу. Только постарайся тихо и чтоб рот на замок. Договорились?» «Да шо я, че не разумею?» «Что ж теперь делать, милый?» — обеспокоенно спросила Тиона. «Надо подумать». «Офигеть! За неделю потерял 2 сестер. Действительно, что предпринять?» Голову не посещала ни одна умная мысль. Заиграла мелодия в мобильнике, скрытый номер. Обычно на такие звонки не отвечаю, но предчувствие заставило нажать зеленую кнопку. «Привет, дружок!» — узнал я голос лжевитька. «Если хочешь увидеть сестренку живой и здоровой, сделай то, что я скажу. И не вздумай по глупой наивности обратиться в полицию. Ведь ты же не хочешь, чтобы мы с ребятами и вправду переженились на Светке по очереди».